90.3. Thank you. ば。 3. Now playing. Luis Nieva. We'll be right back. Now playing. Luis Nieva.

все взорвы и голодрань. И все не клубятся вокруг. Журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют, давай, давай. Какой из меня в чем писать, если я ненавижу писать? Болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через два дня меня забудут и начну жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали до меня. По своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтом. А теперь будущее слилось настоящим. Thank you. Delta 90.3. FM. Broadcasting live from Buenos Aires to the world.